бедняга, ворюга Котов! Петр Иванович. Ворюга Котов! Бандюга Котов! Народ убивает по ночам, рынок грабит, а родители его воры известные. А вы знаете, кто... Русские фашисты. Вы знаете, кто это звонит? Все русский фашист надо. Все русский фашист надо. Петра Ивановича. Все русский фашист Котов надо. Третьи школы. Тысячи там бандиты живут. Чержанином директором. Бандиты живут. Ручатся бандиты в третьей школе. Бандиты третьей школы. Петра Ивановича надо. Фашист! Подыхай себе фашисту русскому! Алло. Вари! Про фашисты, проститутки, что надо? Это Парамонов. Вор, заразный вор, проститутка! Глаза тебе выкрыть нахуй! Клону соку сослать надо! А что? Фашист, бандит, что надо? Это Денисенко звонит. Фашист, бандит, что надо? Это Денисенко. Фашист, бандит, что надо? Фашист, бандит, что надо? Русский фашист, русский фашист, русский фашист, русский фашист, русский фашист, русский фашист, русский фашист, русский сволочь, русский фашист, русский сволочь, русский фашист, русский сволочь, что фашист на... Извините, но срок годности вашей карточки истек. Русский фашист, что надо? Что людей за ночь убил? Что людей, сука, убил? Погад. Ваш разговор будет прерван.